25 марта 1946. Отпом начальника транспортного отдела базы материалов и оборудования лейтенанта Гельфанда В.Н. начальнику базы майору Скоркину. Рапорт. Считаю должным довести до вашего сведения факт возмутительного поведения старшего лейтенанта Полоскина в офицерском общежитии базы в ночь на 24 марта сего года. К старшему лейтенанту Полоскину обратился помощник дежурного по второму батальону, младший сержант, с просьбой дать сведения о погрузке. Я на тот момент был в коридоре, искал дежурного старшего лейтенанта Сергеева, стучался к нему в комнату. Заметив меня, Полоскин, вместо того, чтобы ответить по существу на служебный вопрос и дать необходимые сведения, решил одновременно поиздеваться и надо мной, и над совершенно сторонним человеком, младшим командиром, заявив ему, пальцем указывая в мою сторону: «Вон лейтенант Гельжан, помощник дежурного, к нему не обращайтесь». Младший сержант подошел ко мне. «Знаете что, товарищ младший сержант», — сказал я ему, — «доложите своему командиру, что старший лейтенант Полоскин ввел вас в заблуждение. Я не помощник дежурного и сведений вам дать не могу». Тогда, невзирая на присутствие военнослужащего из другой части, Полоскин, подойдя ко мне, толкнул и заявил громогласно, что он уже давно собирается некоторым лицам морду набить, и мне в том числе, и что теперь настал благоприятный момент поговорить. Он был пьян, и потому я предложил поговорить завтра, посоветовал лечь спать. Но Полоскин не унимался. «Ты кто? Не русский? Жид? Работать по-русски не можешь? Кто ты?» «Я еврей», — ответил на этот вопрос ни к чему. «И было бы полезней, если бы вы серьезно и по-деловому поговорили с пришедшим к вам товарищем». Вышел Сергеев. Я стал с ним разговаривать, но Полоскин и здесь мешал разговору своими дикими, режущими слух ругательствами. На шум вышел майор Костюченко, но и его присутствие не охладило Полоскина, и тот прибег к еще более неразумным поступкам. «Я приказываю тебе удалиться». Я, разговаривая с Костюченко, Полоскину не отвечал. Тогда он выразился еще более недостойно. «Я старший лейтенант, приказываю, как старший по званию, уйти из помещения. Вы уважаете меня, как старшего лейтенанта?» Это было уже слишком. Я ответил, что уважаю старшего лейтенанта Сергеева и всех товарищей выше меня по званию. Готов приветствовать и почитать их, но старшего лейтенанта Полоскина в данный момент склонен не уважать. «Товарищ майор!» — завопил он на весь барак. «Разрешите дать ему по морде!» Майор Костюченко, конечно, не разрешил и приказал мне зайти в комнату, что я и выполнил. Подобные дебоши с выпивкой и с мордобоями старший лейтенант Полоскин устраивает не впервые. Так два дня назад, побив ряд офицеров, в том числе старших по званию, на которые он любит так часто ссылаться, Полоскин не вполне тем удовлетворился и пришел, как он выразился, поколотить и меня. Я не стал вдаваться с ним в рассуждение и ушел к себе в комнату, предоставив ему полную возможность вдоволь наругаться за дверью отборной матерщиной. При этом присутствовал дежурный по части старший лейтенант Захаров, также поносимый Полоскиным. Таким образом, получается, старая история, имевшая место со старшим лейтенантом Гайдамакиным, на новый лад, так как главное действующее лицо во всех очередных дебошах – старший лейтенант Полоскин. Лейтенант Гельфанд, 25.03.46. 27 марта 1946. Глевль. Длинный, приземистый ряд похожих домов, далеко потесненный на обе стороны от железнодорожного полотна. Мрачные тупоголовые здания нигде не мешаются в кучу. Изредка они входят в лес, нежатся в объятиях елей и вновь отходят на почтительное отдаление, будто боясь утонуть в лесном разговоре. Лес качается, стонет и шипит, сердится на ветру. Он здесь хозяин, но он не строг. В нем дымят немецкие «Зегевефа», в нем разгуливают вольные звери. Сквозь его неизвестные тропы тайком, без шороха, пробираются охотники. Жизнь к лучшему. И этот маленький незаметный город, имеющий только одну широкую улицу, асфальтированную, правда, шоссе, церковь с колокольней и 2-3 магазина, заулыбался на глазах весеннего солнца по-детски радостной улыбкой. Только что прокатился по улицам Глевина на велосипеде. Встретил дорогой 2-3 улыбки девичьи, несколько пар светлых юных глаз и получил представление об еще одном немецком городке. С вертушкой много хлопот и мороки. Бывший комендант, ее старший лейтенант Борисов, на место которого я прислан, где-то загулял, бросив вагоны и 2 солдат на произвол судьбы. Начальник отдела перевозок направил меня сюда, но немецкие железнодорожники ничего о ней не знали, и со вчерашнего дня, выясняю, ищу вертушку 1089. Без 10:12. Только что клубок распутался. Выяснилось, что вертушка, о которой мне уже было сказали, что она рассортировалась и что ее больше не существует, на самом деле сейчас находится в городе на станции, и сегодня ночью должна прибыть под разгрузку сюда. Поеду навстречу, чтобы поскорее выяснить суть дела. Здесь не задерживаться нельзя. Продукты на исходе, и нужно, наконец, прийти к результатам. С командировкой ничего не получится. Телефон не в порядке. Трудно дозвониться в Кремль. И майор Шамыц, не получая сведений, долгое время решил, что старший лейтенант сбежал, раздержит его в состоянии без информированности. Опять судьба на решении, но ничего страшного для себя в этом не нахожу. Дай Бог к лучшему. March 1946. Мои размышления кончились на водке. Старшего лейтенанта искать дальше не пришлось. Он сам появился на станции Глевина, и железнодорожники немедленно сообщили мне об этом. С Кременом созвониться не смог. Надо было хотя бы дать знать о себе, чтоб потом не ругали. Старший лейтенант оказался высоким, немолодым человеком, с рябым, некрасивым лицом. Он откуда-то действительно с другого места приехал на машине и в течение нескольких дней не видел своих бойцов и вертушки. Тем не менее, он выдержанный и прямой человек. Сильно терзался, что репутация его в этой связи оказалась подорванной и что им недовольны в штабе. Он при мне пробовал опять поговорить с майором Шамысом, но телефон Глевина был верен себе. Перед дорогой мы выпили. И дорогой я был навеселе, осушил 400 грамм водки. Скомпоновался с одним капитаном-летчиком, умным и простым человеком, скромным, несмотря на полную грудь орденов. Он все время мне подстегивал подтяжки, когда отрывались пуговицы на брюках, они, как назло, терялись, пока не осталось ни одной. И мне казалось тогда, что он один только может достать так много шпилек взамен утерянных пуговиц и изумрудных брошек, ими я тоже поддерживал штаны, которых больше не было. На одной из станций взбрело на ум проехаться вдоль полотна, а уже в процессе езды показать свое мастерство, и на узкой тропинке отнял от педалей ноги, положил на руль, от руля руки за спину. Два рейса прошло удачно, третий завершился классическим падением с ушибами и вывихом ноги. К 8 вечера окончательно протрезвился, выспался и решил внять совету моего красноармейца Карпюка ехать в противоположную сторону, чем я ехал раньше, пьяный. До Берлина оставалось 105 километров, до Наужна 90, а до Кремена около 100. Немцы в один голос нам рекомендовали этот путь. На станциях было полно людей. В поезде мест не хватало, только воинский офицерский вагон был свободен, и к нему потоком тянулись немцы, умоляя взять с собой. Решили дать отбор. Карпюк стал на дверях, пропуская молодых и красивых, насколько можно было увидеть в темноте. К моменту отправки поезда таких немок оказалось в вагоне 3. Одна была с матерью, сидели в углу обособленно, ей ко мне и советовал заняться Карпюк. Другие уже были на расхвате. Я решил, что полезнее и умнее будет лечь спать, и занял с этой целью свободную скамейку, как раз напротив этой досадно скомпонованной пары. На одной из остановок, где наш вагон осветился вдруг электрической иллюминацией со станции, я открыл глаза. Немочка смотрела на меня так пристально и так нежно, что я перестал думать о сне. А мать, та совсем притворилась спящей, ее лукавое старческое лицо ничего не выражало. Стал смелее, и когда застучали колеса, в дорогой темноте придвинулся к немке, прижался. Она не отклонилась и даже напротив потянулась ко мне губами. Я принял вызов, поцеловались. Мать не меняла позы и, казалось, совсем умерла, не желая мешать шалостям юности, которые вели меня в целый ряд соблазнов и искушений. Первый шаг повлек за собой второй. Груди у нее оказались большие и мягкие. Она не сопротивлялась, пока я не отважился на третий шаг, когда она уже пересела ко мне, оставив матери всю скамейку. Доре, так звали немку, исполнилось недавно 21. Она живет в Берлине, на Шанхаузер-аллее. На все вопросы отвечала прямо, правдиво. И все бы окончилось как надо, если бы не одна внезапно появившаяся деталь, касающаяся тайного вопроса. В самый последний момент, когда преодолено было показавшееся мне странным, после всей ее предыдущей кротости сопротивления, вдруг завоняло. Мне стало противно, и вся моя горячность исчезла. Восьмое апреля 1946-го. Вельтен. Мне предстоит пожить в Берлине. Если только начальство не передумает до завтра, будет так, как я наметил. На берлинском заводе необходимо контролировать выпуск высоковольтного кабеля по нашему заказу, из нашего материала. Я еду в качестве контролера. Не расходуются ли на сторону и сроки. Девятое апреля 1946-го. Виттенберг, 70 километров от Вельтен. Приехал сюда за гвоздями в первый батальон. Завод «Зингер». Большое, величественное здание. Смотрел корпуса. Техника поражает. Где-то рядом перерабатывают солому на шелк, отбросы на бумагу, остатки на вату. Здорово! Говорят, этот завод первый и главный в Германии. Все станки и швейные машины уже вывезены. 170 вагонов составило содержимое завода. Корпуса будут взрывать, но пока оставили пару станков для заготовки гвоздей. Вот за ними, чтобы доставить в Берлин, я и приехал. Люди здесь любезные, и не такие бюрократы, как в бригаде и у них на базе. Несмотря на то, что наряд на гвозди не выдали, а только доверенность, мне отпускают гвозди. Решил ночевать, а завтра с утра получать материал и в Берлин. Там теперь буду жить. Десятое апреля 1946. Берлин, Копеник. Приехал. Хорошо устроился с квартирой. Немочек много, молоденьких и хорошеньких. Телефон, зеркало и прочие удобства в комнате. Забрал еще 2 чемодана. Теперь есть во что укладываться, однако не все в порядке. Сейчас опять еду в Вельтен справляться. Ну их к монахам, запутали меня с маршрутом, указав район Тапоник. Если бы я только вздумал по-настоящему серьезно искать его. 11 апреля 1946. Берлин, Копеник. Приехал. Выпили 2 бутылки в Виттенберге. 100 марок, недорого. Полбутылки опорожнил сам. Остальное шоферу. Он молодец, привез хорошо. Знает норму и время. Довез благополучно, и я ложусь спать. Первый раз на новом месте. Слышно, как работают машины. Интересная жизнь. Телефон, комната большая, все удобства, только холодно. 12 апреля. 1946. Берлин. Сижу и дремлется, хотя еще 10 часов вечера не наступило. На новом месте пока не сладко, много работы, и, как теперь оказалось, непосильной ответственности. Я не техник. 13 апреля 1946. Копеник. Начинаю разучиваться по-русски, писать правильно. Немецкий черт попутал. Рука болит неимоверно. Нарывает после знаменитого 3-кратного шпикирования с велосипеда. Был в Берлине, в центре. Мало успел сделать, столько суеты и движения там. Дальше писать трудно. А врача на заводе нет, поздно. Толстовский просится в голову, далекие годы. 14 апреля 1946. Палец прорвало. Начала гноиться ранка на другой руке. Наконец, и она разорвалась после перевязки. 3:20, и я только что из Вельтена на велосипеде. Но таких дураков, как я, не встречал. А бить надо, дурь вышибать. Ведь от дури-то этой сильно столько тоски и горя. Всю ночь ездил. А под конец оказалось, что в Вельтене забыл ключ от двери.